Дорогие братья и сестры, я также благодарю Господа, что имею возможность сегодня здесь присутствовать и всех поздравлять с этим праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Садитесь, братья и сестры. Я всех поздравляю, всех уверовавших в это дивное Христово воскресение, потому что это является фундаментом веры христианина. И если бы Христос не воскрес, как сказал апостол Павел, то вера ваша тщетна. Поэтому мы, уверовавшие сегодня здесь присутствующие, без сомнения, с радостью отвечаем: воистину воскрес. И сегодня хотелось бы вот в этом документе, который к нам дан самим Господом, вот это Библия, Евангелие, прочитать об этом событии и еще прославить Господа вместе со всеми, и с теми, которые прославляли имя Господа, когда это все было, ну, можно сказать, вчера, позавчера, и с теми, которые, уже пройдя много веков, пронеся эту весть, услышав эту весть, уверовав в Господа, следуют за Ним. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, 28 глава, с 1 стиха. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Братья и сестры, вот это первый раз, такое первое свидетельство о воскресении Иисуса Христа, свидетеля ангела, женщинам, которые пришли на это место. «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Его нет здесь, Он воскрес». Братья и сестры, вот эта весть о воскресении Иисуса Христа обрадовала сердца вот этих женщин, которые пришли посмотреть гроб. Это, братья и сестры, было обычным делом, когда, чтобы почтить умершего, любимого человека, прийти на место захоронения, отдать почести свои, принести ему сердце свое, переживания свои, воспоминания свои. И так, братья и сестры, как и везде, это нам тоже знакомо. В том, что Иисуса Христа почитали и любили немногие, это мы читаем, тоже пишем, чем пишется в Евангелии, мы читаем. Но были много тех, которые ненавидели Иисуса Христа, завидовали Ему и желали, чтобы прекратилась проповедь Его, прекратились чудеса Его, чтобы предать Его смерти. Об этом тоже Евангелие нам повествует. А Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, спасти тех, которые поняли Его, признали Его, которые полюбили Его, а также тех, которые возненавидели Его и всей душою боролись против Него. Таких тоже Христос пришел взыскать и спасти, потому что, когда Он страдал на кресте, Он говорил так: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». не знают, братья и сестры. Потому что, почему не знают? Потому что грех ослепил людям глаза. Князь века сего ослепил и ум их, чтобы уразуметь Писание, чтобы понять жертву Иисуса Христа, понять любовь Божию. От начала творения, когда Господь сотворил человека, Он создал его из праха земного, дунул в него дыхание жизни, братья и сестры, потому что Бог эту жизнь имеет, Он есть, говорит, я есть первый и последний, все и живой, был мертв, и все жив. Вдохнул дыхание в жизнь человека, и человек стал душой живой, благодаря жизни Божией, братья и сестры. Но, получив эту Божью жизнь, человек засомневался, конечно, под наветом противника, под наветом дьявола, сатаны, этого змея хитрого, врага Божьего, под наветами вот этого хитрого обольстителя, лукавого, человек допустил мысль, а правильно ли сказал Бог? А действительно ли вот этот запрет от дерева познания добра и зла, это хорошо для человека? Может быть, лучше все-таки действительно быть как Бог, чтобы глаза открылись, чтобы знать все, чтобы уже не нуждаться ни в ком, ни в пастыре, ни в каком, кто бы тебя пас, кто бы тебя вразумлял, научал, братья и сестры. Не надо никого спрашивать, ты сам будешь все знать. И в этом благо и счастье человека. Так внушено было ему от этого злого духа, от этих злых сил, братья и сестры. И он поверил, человек. Не поверил Богу, а поверил дьяволу. И вот последствия грехопадения, вот эта смерть, грех, написано, это вошел в мир, и грехом смерть перешла во всех человеков, братья и сестры, получили вот эту отраву греховную, вот эту смерть, братья и сестры. Первый умерший человек от руки брата пал, Авель, кусил смерть. Кровь его излилась на землю и вопияла к Богу о мщении. Кровь за кровь, душу за душу. Братья и сестры, смотрите, какой посев страшный греха. Смерть порождает смерть. Адам прожил 930 лет и умер, написано. Итак, все люди, смерть царствовала над всеми людьми. И, наконец, мы прочитали то событие, когда смерть, привычным свое дело совершив, не смогла удержать Господа Иисуса Христа. Он воскрес из мертвых. Первенец, написано, из умерших. Первенец, значит, первый, никто до него не воскресал. А после него, написано так, воскресит Господь своих умерших во Христе, верующих людей, воскреснут, написано. А потом уже воскреснет, будет воскресение второе, на суде предстанут все живые пред Господом, чтобы быть судимыми пред Ним, братья и сестры. И вот первое свидетельство о жизни, о воскресении в нашем Господе Иисусе Христе. После этого и начался Новый Завет, братья и сестры. Без Иисуса Христа, без воскресения, это еще Ветхий Завет. Где ожидание, где томление, где закон, братья и сестры? Но Христос своим воскресением, написано, с Ним мы умерли для закона и воскресли для новой жизни. Вот, братья и сестры, какое значение воскресения Иисуса Христа. Итак, создав человека, человек отошел от Господа и в своих грехах все дальше и дальше удалялся. Во тьме греховной люди, понимая, что есть что-то высшее, что есть то, что не зависит от их усилий, есть высшие силы, стали делать себе богов, стали придумывать себе своим умом. Может быть, находились кто поумнее, придумывали этих богов и предлагали другим людям, другие соглашались, принимали это. И такое получилось распространение многобожия, язычества, что даже целые страны имели культы различных богов. В нашей стране когда-то тоже поклонялись идолам, поклонялись деревянным столбам, камням, солнцу, ветру и молнии, кому только не поклонялись, дорогие друзья, это наши предки. Все дальше удаляешься от Бога, человечество, даже избранный народ, израильский народ, написано так, что устами чтили Господа, а сердцем своим уходили и отстранялись от Бога. Смотрите, какое несчастье постигло все человечество. А без Бога что? Без Бога ничего нет. Без Бога там, где вот написано так, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Значит, если жить без Бога, это значит жить во тьме. И в этой жизни, и, что самое страшное, в вечности. И вот Иисус Христос, придя на эту землю, протянул к людям, грешникам, свои руки, руки любви, милости и прощения. Эти руки касались детей, когда Он брал их на руки, благословлял, исцелял руками своими больных, словом своим исцелял, братья и сестры. Все было видно на лицо, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. На лицо была любовь Божия, милость и прощение. Господь сказал так, что если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Братья и сестры, и вот эти любящие руки человечества, уже погруженные в этот грех, в это зло, в то, что отстранились так от Господа, пригвоздили эти руки ко кресту. Человек пригвоздил руки своего Создателя, любящего Бога, ко кресту, отняв и жизнь, вырвав и жизнь из этого тела, в котором пребывала благодать, которую апостол говорит, и мы видели, в нем пребывала эта благодать, эта сила Божия, но удалось вот палачам вырвать эту жизнь из этого тела. Написано, Господь, вися на кресте, испустил дух. Братья и сестры, казалось бы, над Христом совершилось то, что совершилось над всеми людьми. Казалось бы, мечта и желание врагов исполнилось. Теперь все, не будет теперь, по крайней мере, мы уже этого не увидим. Как там будет дальше, что там будет дальше, когда, что будет, мы не знаем. Но сейчас все уже закрыто в этой гробнице, под этой плитой. Уже все, больше ничего этого не будет. Можно уже торжествовать, праздновать победу, свои убеждения и так дальше, братья и сестры. Но не прошло и 3 дней, на 3-й день Христос воскрес. Вот эти попытки удержать Его, они не имели силы. Ни власти, ни печати, ни стражи, никто, никакие желания и сильные стремления не могли удержать Господа нашего в этой гробнице. Христос воскрес. Естественно для Бога, который вдохнул жизнь человека, естественно, это быть живым. Он написано, имеющий бессмертие. Братья и сестры, это сегодня для нас, для нашей веры, для укрепления нашей жизни духовной, чтобы мы могли также веровать в Иисуса Христа воскресшего, чтобы теперь уже знать, что есть тот пастырь. Написано, что Господь сделал так, что воздвиг из мертвых пастыря овец великого Господа нашего Иисуса Христа. Для чего? Для того, чтобы вот этих овец, которые, может быть, среди волков, их судьба, их как бы время жить, да, время трудиться, время верить. Но этот пастырь, великий, воскресший из мертвых, знает, как сохранить нас, как обрести для нас благодать и милость, передать нам, как нас вдохновить на добрые дела, даже если кругом и витает этот призрак смерти, пугает людей и, как бы сказать, ну, тоже под влиянием врага душ человеческих старается людей еще больше отвратить от Господа. Но мы, братья и сестры, будем верить. Апостол Павел говорит Тимофею, помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, помни. Это будет твоим подкреплением, другими словами, будет жизнью твоей. Христос сказал, я живу, и вы будете жить. Воскресение, братья, это торжество. Это торжество, это победа над силами власти, силами тьмы. Это Господь дает своим воскресением. Воскресение, братья и сестры, это сила Божия. Сильнее этой силы нету ничего. Ничего не может враг представить больше этого. Ни одно оружие, написано, сделанное про тебя, будет бессильно. А почему, братья и сестры? Потому что сила воскресения в Иисусе Христе как раз побеждает все. Братья и сестры, воскресение – это спасение, потому что, скажем так, если будешь веровать, да, всем сердцем в том, что Бог воскресил его из мертвых, да, выше будешь, если исповедовать Иисуса Христа Господом, и веровать, что Он воскресил его из мертвых, то спасешься, братья и сестры. Спасение в воскресении сокрыто. Много можно говорить и свидетельствовать, что сегодня дает воскресение для нас, братья и сестры. Пусть Господь благословит еще в этом собрании, чтобы Он прославился, прославился в наших сердцах. И чтобы мы, братья и сестры, могли возрадоваться со всеми, начиная от этих женщин и кончая последних христиан, которым суждено жить на земле и благословлять Господа. Или, может быть, как мученики, как Стефан, видя воскресшего Спасителя перед своей кончиной, он видел, как Господь встал с престола своего стоящим, принимал его в свои обители, братья и сестры. И нам надлежит также увидеть Господа, как Он есть, как когда-то Его увидел Иоанн, и Господь ему сказал, я уже процитировал это место, и сказал так: «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою, сказал мне: не бойся, я есмь первый, последний и живой, и был мертв, и се жив во веки веков». Братья и сестры, Господь еще для того и воскрес, чтобы быть живым и ходатайствовать сегодня за нас с вами. Это тоже служение нашего воскресшего Господа. Кто, как не Он, может знать все наши немощи и трудности, и кто, как не Он, может ходатайствовать за нас, чтобы спасать нас, чтобы вести своим путем. Пусть Господь благословит нас и прославится. Еще много было что сказать, но если долго читать, это будет много времени. Пусть Господь прославится. Аминь. Помолимся Ему.